аэрограф, пистолет-разбрызгиватель краски, кисти, картон и фанеру. Всем этим художник партии пользовался для написания диаграмм, красочных таблиц и бодрых лозунгов, призывающих к досрочному выполнению плана по бурению скважин во льду. В Новый год без елки грустно, а на острове вообще не растет ни кустика, какая уж тут елка. Антон Машкин аккуратно шил две простыни, сделал из досок рейки и на этот огромный подрамник просто не натянул. Затем мелом наметил контуры будущего рисунка и включил аэрограф с зеленой краской. Елка получилась великолепной, огромной и ядовито-зеленой. Рядом с елкой он намеревался поместить Деда Мороза, Снегурочку и Белого Медведя. Достаточно было только углем провести по простыне. Медведь белый и краски не требовал. С Дедом Морозом и Снегурочкой дело оказалось более сложным. Краски не хватило, и шубу деда пришлось превратить в весьма легкомысленную куртку. Вместо брюк ограничиться шортами, а он-то и вообще ликвидировать, таким образом оставив деда босиком. Снегурочка, по замыслу художника, должна была быть в роскошной дубленке и на коньках, это лихо подъезжать к деду на предмет приглашения на танец. Коньки еще получились кое-как, но затея с шубой, шапкой-магаданкой начисто провалилась, и Снегурочка залихватски подъезжала к деду на коньках в бикини. Как ни пытался Машкин выжать из аэрографа хоть каплю краски, ничего не получалось. Даже на приветствие с Новым годом краски не оставалось. Пришлось израсходовать штемпельную тушь, благо печати у Машкина не было, и ставить печать никому не нужно. Втайне все же, гордясь своим детищем, Антоша Машкин вытащил произведение искусства на улицу и прибил его рядом с крыльцом на стене дома. Тут громадное полотно круглые сутки хорошо освещалось в полярной ночи электрической лампочкой. Со всех концов поселка к дому протарились новые тропинки. Чукчи и эскимосы приветствовали шедевр и горячо хвалили художника. Последним пришел председатель сельсовета Акулов. Он долго вынашивал свое отношение к полярному вернисажу и, наконец, решился. Следует заметить, что вся власть на острове сосредоточивалась в лице Акулова, так как ни партийной, ни профсоюзной организации, ни представителей администрации совхоза тут не было. Все это было на материке, за проливом, поскольку организовывать на острове хотя бы отделение совхоза считалось нерациональным. Тут оленей-то всего 3000, выпасаются вольно, без пастухов, никуда им с острова не убежать. Да бригада охотников зимой добывают писа, летом и осенью моржа. Да 20 овцы быков привезли ученые в экспериментальном порядке. Тоже на вольном выпасе, никаких забот. Энергии одного Акулова было достаточно, чтобы на острове соблюдался порядок. «Вот что, Машкин, — сказал он, — ты эти художества брось». «По что так? — спросил Машкин. «Нехорошо это. На улице как-никак -40, а они у тебя голые». «Это вы уж зря, Иван Иванович, просто краски не хватило. Они у меня вполне приличные, южные, скажем так, Мороз и Снегурочка».